6.18. Плечелопаточный периартрит. Плечелопаточный периартрит – довольно частое профессиональное заболевание рук от перенапряжения, в основе которого лежит дегенеративный процесс. Он может быть острым и хроническим. Заболевание начинается с боли в плечевом суставе при повороте плеча, поднимании руки выше горизонтального уровня. В покое и при незначительных движениях боли не беспокоят. По мере развития заболевания они усиливаются и возникают не только во время работы, но и после нее, особенно по ночам. Боли носят грызущий, ноющий или стреляющий характер. Пациенту трудно причесываться, снимать пальто, застегивать или завязывать фартук сзади. При осмотре отмечаются приподнятое на больной стороне плечо, скованность движений, затрудненное отведение руки, гиперемия кожи в области поражения. В запущенных случаях наблюдаются атрофия дельтовидной и двуглавой мышц плеча, сглаженность контуров плечевого сустава, при пальпации болезненность бугорков плечевой кости и области трапециевидной мышцы, боли иррадиируют в шею, лопатку, локоть и даже в пальцы. Плечелопаточный периартрит встречается в основном в возрасте 40-50 лет. Заболевание обычно одностороннее, реже двустороннее. Обострения рецидивы чаще бывают в холодное время года. При остром периартрите через 2-3 недели после иммобилизации применяют массаж воротниковой зоны, а также области большой грудной и дельтовидной мышц, плечевого сустава и область плеча. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, предупреждение развития грубой рубцовой ткани, предупреждение и ликвидация бурсита, воспаления слизистой сумки, тендовагинита, миозита, предупреждение и уменьшение мышечной атрофии, восстановление функций верхней конечности. Массаж воротниковой зоны. Исходные положения пациента, сидя на стуле, обнаженным до пояса, массажиста, сидя позади пациента. Первое – плоскостное поглаживание снизу вверх и в стороны к плечевому суставу. Второе – попеременное растирание. Третье – глубокое плоскостное поглаживание. Четвертое – пиление одной или обеими руками. Пятое – глубокое плоскостное поглаживание. Шестое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Одной рукой выполняют прием на больной стороне, другой фиксирует пациента за здоровое надплечье. Седьмое – глубокое плоскостное поглаживание. Восьмое – спиралевидное растирание большим пальцем по паравертебральной линии со стороны больной руки. Девятое – глубокое плоскостное поглаживание. Десятое – полукружное разминание. Одиннадцатое – глубокое плоскостное поглаживание. 12-е – накатывание, 13-е – глубокое плоскостное поглаживание. При растирании и разминании особое внимание уделяют широчайшей мышце спины, нижней и средней частям трапециевидной мышцы, над и подосным мышцам на больной стороне. Массаж шеи и надплечья. Исходное положение массажиста, стоя позади пациента. Первое – обхватывающее поглаживание шеи и надплечья. Второе – плоскостное поглаживание задним ходом. Третье – попеременное растирание. Четвертое – пиление одной или двумя руками. Пятое – глубокое плоскостное поглаживание передним ходом. Шестое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами передним ходом. Седьмое – глубокое плоскостное поглаживание передним ходом. Восьмое – щипцеобразное разминание. Девятое – поглаживание задним ходом. Десятое – полукружное разминание. Одиннадцатое – обхватывающее поглаживание шеи и надплечья. При наличии болей необходимо с первых же дней применять механическую вибрацию шаровидным резиновым или полушаровидным эбонитовым вибротодом по паравертебральной линии на стороне поражения вдоль внутреннего края лопатки, в над- и подосной ямке, в области болезненных участков широчайшей мышцы спины.